Жил он среди семинаристов, в те времена грубый и невежественный, где дети состоятельных родителей, для которых бедность его была причиной постоянных насмешек и издевательств, не щадили самолюбие мальчика. «Матушка моя скончалась», — рассказывал святитель Тихон, «а богатых отцов дети, соученики мои, играют или найдут отопки, то есть ошметки лаптей, и начнут смеяться надо мною, и он ими махать на меня, говоря: „Величаем тебя“». Трудно представить себе все, что несчастный ребенок переживал в подобные минуты. 15 июня 1754 года Тимофей окончил семинарию. Он провел там 14 лет, в течение которых развивал в душе свои добродетели, привычные ему с детства, и ставшие с тех пор его основными добродетелями – это трудолюбие и терпение. Пребывание в новгородской семинарии святитель обязан превосходным знанием греческого языка, священного писания, святоотеческой литературы. По природе своей Тимофей был человеком живого характера, практического склада. Он не удовлетворялся одними лишь рассуждениями, как случалось это с большинством людей его эпохи, но пылко стремился превратить мысль в дело. Система преподавания в семинарии, носившая тогда печать отвлеченности, ничуть не изменила его врожденных качеств. Вот почему его богословские сочинения так живы, конкретны и так близки русской душе. Одиночество, которое будущий святитель испытывал в отроческие годы, оказалось благодатной почвой для укрепления его внутренней жизни, и с той поры вся жизнь его была непрерывным предстоянием Богу. «Слава Богу», читаемый в его завещании, «яко мне подал слово свое святое, яко светильник, сияющий в темном месте». Верующей душе Тимофея Бог стал единственным прибежищем, единственной поддержкой. Мир идеальный, мир веры, надежды и любви был для него единственным упокоением в житейских трудностях и тяжелой действительности. Только там его одинокое сердце находило покой, и он чувствовал себя недосягаемым для скверных выходок его товарищей. В написанной позднее инструкции семинаристам святитель призывает их еще в ученические годы держать взор направленным ко Господу, молиться чистым сердцем Богу Отцу, который соблюдает нас своим промыслом, нас охраняет и питает. Святитель Тихон действительно от юности возлюбил Христа, как поется в тропаре на день его памяти. В школе и в семинарии он изучил азбуку жизни христианской. Там он личным опытом познал добродетель смирения, духовной нищеты. Там же впервые понял, что появление в душе страха Божия и есть начало мудрости христианской. В сентябре 1754 года Тимофей получил официально должность учителя греческого языка при семинарии. В ноябре же к прежнему предмету его преподавания прибавлен был новый – риторика. Настал, наконец, день, когда будущее его казалось обеспеченным, и он мог помогать своим родным. Прежде всего, он вызвал к себе в Новгород свою старшую сестру, вдову, чтобы избавить ее от тех тяжелых и унизительных работ, которыми она доставляла себе пропитание. Она мыла полы у богатых людей и скудной платы зато жила. Но напрасно родственники упрашивали его выйти на какое-нибудь священническое место. Он отказался, как отказался и жениться. Мы прекрасно знаем, каково было состояние его души благодаря воспоминаниям его келейников, служивших ему в Задонске, Василия Чеботарева и Ивана Ефимова. Они содержат подробное описание жизни святителя в Задонске, а также несколько его собственных рассказов о детских и юношеских годах. Судя по этим свидетельствам, одной из характерных черт юного Тимофея в годы учительства было сознание непрерывного предстояния Богу, откуда и отдание всего себя целиком воле провидения. Не раз почувствовал он на себе проявление воли Божьей. О двух случаях святитель часто любил вспоминать. Однажды, взойдя на церковную колокольню, он случайно схватился рукой за перила. В ту же минуту они обвалились, а Тимофей был отброшен к колоколам, где и упал, полумертвый от страха. В другой раз, тоже в бытность свою преподавателем, он ехал верхом на лошади. Вдруг лошадь стала так его бить, что седло свернулось, и он упал на землю, причем одна нога его запуталась в стремени. Опасность была очевидная, но Господь и здесь, видимо, сохранил его. Взбесившаяся лошадь вдруг остановилась, как будто усмиренная кем, и Тимофей остался невредимым. Другая черта, характерная для Тимофея, это его любовь к уединению и стремление к богомыслию и созерцательной жизни. Еще в семинарии душа его, отрываясь от жестокой действительности, любила молитвенно уходить ввысь. Уже тогда он любил ночное время без сна провождать, а занимался либо чтением душеполезных книг, либо душеспасительными размышлениями. Летней ночью любил он, выйдя из комнаты, стоя размышлять о вечном блаженстве. Будучи ректором семинарии в Твери, Тихон мечтал построить в монастырской вотчине келью и удалиться в нее для подвигов безмолвия, молитвы и душеспасительных размышлений. Такая любовь к богомысленному созерцанию дала возможность духовным очам его узреть видение. Однажды ночью, по привычке, он бодрствовал, размышляя на крыльце. Вдруг увидел, что небеса разверзлись, и там такое сияние и светлость, что бренным языком сказать и умом понять никак невозможно. То только сияние было кратко, почти одноминутно. И паки небеса натурально в своем виде стали. И я от чудного видения более горячее возымел желание к уединенной жизни, и долго после оного чудного видения чувствовал и восхищался умом. Да и ныне, когда вспомню то, ощущаю в сердце моем некое веселье. Подобное состояние духа не могло найти себе выхода иного, кроме монастыря. Это и избрал Тимофей Савельич, будущий святитель Тихон. 10 апреля 1758 года он был пострижен в монахи и наречен Тихоном.